Тарас Бульба. А поворотись-ка, сын. Экой ты смешной какой. Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии. Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. «Стойте, стойте, дайте мне разглядеть вас хорошенько», — продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки! Верхняя одежда у южных россиян. Эки свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас. Я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы. Не смейся, батьку», — сказал, наконец, старший из них. «Смотри ты, какой пышный! Отчего ж бы не смеяться? Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу. Ах ты, всякой такой сын, как? Батька?» — сказал Тарас Бульба, отступивший с удивлением несколько шагов назад. «Да хоть бы и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого. Как же ты хочешь со мной биться? Разве на кулаки? Да уж на чем бы то ни было. Ну, давай на кулаки», — говорил Тарас Бульба, засучив рукава. «Посмотрю я, что за человек ты в кулаке». И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая. «Смотрите, добрые люди, одурел старый, совсем спятил с ума», — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше года их не видали, а он задумал не весь что, на кулаки биться». «Да он славно бьется», — говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо», — продолжал он, немного оправляясь. «Так хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак. Ну, здорово, сынку. Почеломкаемся?» И отец с сыном стали целоваться. «Добрый сынку, вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай. А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бей-бас, что стоишь и руки опустил», — говорила она, обращаясь к младшему. «Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?» «Вот еще что выдумал», — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. «И придет же в голову эдакое, чтобы дитя родное било отца. Да будет и до того теперь. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось. Это дитя было 20 с лишним лет и ровно в сажени ростом. Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться». «Да ты мазунчик, как я вижу», — говорил Бульба. «Не слушай сынку матери. Она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивает головы ваши. И академия, и все эти книжки, и буквари, и философия — все это... казна что? Я плевать на все это. Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати.